ко всему. Нет, это неправда. Нет, и ты, любимая, за что? За что же? Хорошо, я ходил, я дарил цветы, я ж из ящика не выкрыл серебряных ложек. Белый шатался с пятого этажа, ветер щеки ожег. Улица клубилась, визжа и ржа, похотливо взлазил рожок на рожок, вознес над суетой столичной одури строгое древних икон чело. На теле твоем, как на смертном одре, сердце дни кончило. В грубом убийстве не пачкала рук ты. Ты уронила только в мягкой постели он фрукты, вино на ладони ночного столька. Любовь! Только в моем воспаленном мозгу была ты. Глупой комедии остановите ход. Смотрите, срываю игрушки латы. Я величайший Дон Кихот. Помните, под ношей креста Христос секунду усталый стал. Толпа орала: «Морала! Морала!» Правильно. Каждого, кто об отдыхе взмолится, оплюй в его весеннем дне. Армии подвижников, обреченным добровольцам, от человека пощады нет. Довольно. Теперь клянусь моей языческой силою, дайте любую, красивую, юную, души не растрачу, изнасилую и в сердце насмешку плюну ей. Око за око, все вы мести в тысячу крат жни, в каждое ухо ввой, вся земля каторжник с наполовину выбритой солнцем головой. Око за око, убьете, похороните, выроюсь, об камень обточатся зубов ножи еще, собакой забьюсь под нары казарм, буду бешеный вгрызаться в ножища, пахнущие потом и базаром. Ночью вскочите, я звал, белым быком возрос над землей. В ермо замучена шея язва, над язвой смерчи мух. Лосем обернусь, в провода впутаю голову ветвистую, с налитыми кровью глазами, и да, с отравленным зверем над миром выстою. Не уйти человеку, молитва урта, лег на плит и просящ, и грязен он. Я возьму, намалюю на царские врата, на божьем лике Разина. Солнце лучей не кинь, сохните реки, жажду утолить, не дав ему, чтоб тысячами рождались мои ученики, трубить с площадей анафему. И когда, наконец, на веков верхи став, последний выйдет денем, в черных душах убийц и анархистов зажгусь кровавым видением. Светает, все шире разверзается небород, ночь пьет за глотком глоток он, от окон зарева, от окон жар течет, от окон густое солнце льется на спящий город. Святая месть моя, опять над уличной пылью, ступенями строк ввысь поведи, до края полное сердце вылью, ввысь поведи. Грядущие люди, кто вы? Вот я, весь боль и ушиб, вам завещаю я сад фруктовый моей великой души.